Контейнер сосновый под нужный мне мутаген был торжественно водружен в фокус получившегося артефакта, и я активировал его работу. Еще час ушел на поправки и перепроверки, и только после этого я облегченно выдохнул. Можно было себя поздравить, через несколько часов все должно было быть готово и можно будет приступать к клиническим испытаниям. А пока, чай, холодный черный чай, это было именно то, что мне сейчас было нужно. Однако, едва поднявшись из подвала в большую гостиную, я впал в ступор. Сейбер, неуверенно зову девушку, что совпадало с хозяйкой данного прозвища по пропорциям тела, цвету волос и моторики движений на 99,9999,4%, вот только совершенно на нее не походило. Да, кивнула зеленоглазая кудры, что явно тоже только вошла в помещение. Что-то не так, Сефирот, ты. Хотел моргнуть и протереть глаза, но не получалось. Глаза закрываться отказывались, намертво прилипнув к фигуре девушки, одета в черный костюм, рубашку и галстук. Твои волосы теперь собраны в хвост и на руках кожаные перчатки? Да, повторно кивнула мечница, в свою очередь изучая меня взглядом, в котором так и читалась попытка понять, что именно меня удивило. Эту одежду мне дали Илья и Медея. Они сказали, что так я буду намного лучше вписываться в образ. И, что ты об этом думаешь? Мне нравится, Сейбер развела руки в стороны, позволяя оценить, как натягиваются рукава идеально подогнанного по фигуре пиджака, сама окинув себя взглядом. Эта одежда удобная, и я раньше уже одевалась так. Мужские вещи мне кажутся более комфортными. Был вынужден признать, что эти бесстыдницы правы на все 100 и даже 200. В этом костюме и с этим холодным, деловитым тоном она просто бесподобна. Если раньше некоторая мальчишескость ее фигуры в глаза не бросалась, то тут она подчеркивалась. Внезапно стала очевидна и остаточная подростковая угловатость, и низкий рост, и маленькая грудь, в том смысле, что она маленькая и заметна не сразу, но заметна. И при этом все это не портило красоту девушки. Напротив, она заиграла новыми красками. Мужская одежда, не мгновенно и только если приглядеться, в этом вся соль, но давала понять, что перед тобой именно переодетая девушка, а не женоподобный парень, и эта девушка просто непередаваемо мила. Ну и ей просто до безумия шел образ киллера из гангстерских синдикатов США 20-х годов. Сефирот, с тобой все в порядке? Что-то заметив на моем лице, Сейбер наклонила голову в бок. К черту условности, решился я. Становись моей вайфу. В зеленых омутах промелькнула растерянность. Чем? Это сложный термин, что-то между объектом поклонения, романтическим интересом и источником позитивного настроения. О, точно, дама сердца. Ты же станешь моей дамой сердца, Сейбер. В усилении своих слов я встал на одно колено и сцапал правую руку этой милашки. Позже, повесив пальто в шкаф, Рин сбросила уличную обувь и, придержав рукой легкий зевок, одела тапочки. Семья Тасака всегда придерживалась более европейских традиций, нежели японских, и хоть Рин прекрасно умела сидеть за столом на коленях или снимать обувь перед входом в чужое жилье, но у себя дома привыкла пользоваться стульями и не ходить босиком. С возвращением, Тасака сама появилась в коридоре девушка в знакомом наряде горничной, но без головного убора, что позволяло увидеть спадающий на спину шелковистый водопад прямых белых волос с приятным кремовым отливом. «А, точно, вы же попросились к Илье», — вспомнила напрягшаяся было в первый момент волшебница. «Совершенно верно, Тасака сама», — поклонилась служанка. «И как вы устроились, Не спеша проходить вглубь дома, Рин накинула фигуру очередной гости изучающим взглядом. Как и ожидалось, та не сильно изменилась с утреннего знакомства, и это капельку раздражало. В голове, как назло, опять вспыхнули воспоминания о пьяных бреднях Сефирота, что они все в каком-то гаремном, не дай боже, эроге, а ведь сложена горничная Айнцбернов была на диво хорошо, что не могла скрыть даже униформа. «Меня зовут Сила, госпожа», — поняла одно из затруднений хозяйки дома красноглазая красотка. «Благодарю вас, мы поселились в комнате рядом с госпожой Ильесфиль». Понятно, решив про себя, что беспокоиться о внешности гомункула, как и о ее потенциальной опасности, в доме полном лояльных слуг, не стоит, Рин подхватила школьный портфель и двинулась по коридору. Чем вы целый день занимались? Проходя рядом с почтительно посторонившейся служанкой, между делом поинтересовалась она. С позволения госпожи Кастер, мы прибрались на втором этаже, вытерли пыль, помыли полы и постирали шторы во всем доме. О последнем не беспокойтесь, все уже высохло и повешено на место. А вы хороши, вынуждена была признать чуточку шокированная школьница. Сама она хоть и старалась поддерживать в особняке порядок, но полноценная помывка полов и стирка штор не так уж часто входили в план на трудовой подвиг. Одиноко живущей девушке, которая должна заниматься как школьной программой, так и магическим самообразованием, не говоря уже про готовку и прочие жизненные мелочи, не так-то просто даже всю пыль протереть в огромном трехэтажном особняке. Почему кастер? Что в это время делал Сефирот? Господин Сефирот с утра был занят какой-то магической практикой в подвале. Нам запретили туда заходить, и я не могу сказать ничего более конкретного. Ясно, кивнула сама Сибирин. Сейчас он там? Нет, насколько мне известно, он находится в большой гостиной. Спасибо, еще раз кивнула девушка, на этот раз благодарна и поспешила в указанном направлении. Требовалось обсудить с Сефиротом, как можно вернуть командные заклинания Сакуре до того, как она самия ее догонит. А еще те его слова о возможности вывести слугу из рамок ритуала, позволив полноценно жить в этом мире. Чтобы в конце концов не решила потом сестра, ей, как главе семьи, необходимо узнать все подробности заранее. Войдя в гостиную, первое, что бросилось в глаза Рин, это сидевшая на диванчике у дальнего серванта Медея со скинутым капюшоном, на коленях которой лежала головой Илии Эсфиль, растянувшаяся на мебели в полный рост. Обе задумчиво и созерцательно смотрели куда-то в правый угол комнаты, где недавно, между окнами, встал еще один диван, в некотором смысле, ставший жертвой установки музыкального оборудования и общей перестановки мебели. Обойдя монструозную колонку, вставшую черным боком перед дверью и варварски закрывающую собой картину на стене, Тасака повернула голову слева направо, отслеживая направление взглядов чародейки, увидела Сейбер, очень необычно одетую Сейбер, с очень странным выражением лица. О-о, оно не менялось. Миниатюрная блондинка сидела на самом краешке дивана и слепо таращилась в пространство, никак не реагируя на осторожное приближение Рин, а также на то, что у ее ног стоял на одном колене Сефирот и, держа мечницу за руку, с очаровательно теплым выражением лица смотрел ей в ГЛ, то есть с до омерзения тупой рожей влюбленного дебила пялился на нее. Быстро поправилась в своих ощущениях волшебница. Что с Сейбер? Пережив короткий внутренний конфликт, спросила Рин у находившихся здесь дольше нее девушек. Не знаю, она сидит так уже 2 часа и ни на что не реагирует, лежа ответила Илья. После чего она такой стала. Рин стала немного тревожить, что и Сефирот на ее появление пока никак не реагировал. Мастер Сефирот объявил ее дамой сердца, после чего она прошла к дивану и села, коснувшись пальцами правой щеки, задумчиво пояснила Медея. С тех пор она еще ни разу не моргнула, и я ей завидую, добавила она после паузы, капельку обиженным голосом. Поэтому она в черном мужском костюме продолжила выяснять обстоятельства очередной непонятной страницы ее жизни, Тасака. Нет, Сефирот объявил ее дамой сердца после того, как увидел такой, с той же ноткой задумчивой обиды, что и у кастер, буркнула Айнцберн. А что с Сефиротом? Смерив подозрительным взглядом этих 2 вертихвосток, с которых сталось бы специй устроить какую-нибудь пакость ее Сефироту, пошла на новый заход школьница. Вроде как, ждет ответа, сложив ручки на животе и, так и не оторвав взгляда от лица Сейбер, пояснила Илья. Он тоже не моргал, я следила. Ладно, Рин прикрыла глаза и глубоко вздохнула, морально готовясь к тому, что это будет непросто. Откуда у Сейбер взялась эта одежда? В моем доме ничего такого точно не было. Магия материализации, в свою очередь отозвалась Медея. Мы сперва думали пойти в магазин, но она отказалась уходить до возвращения своего мастера, поэтому я решила упростить дело. Думая, что ослышалась, вскинула брови Рин. Нет, она уже со многим смирилась и ко многому была готова, но использовать древнюю истинную магию для создания одежды. Раньше она считала кастер более здравомыслящей. А что было делать? Не глядя на нее, однако угадав направление мыслей, качнула правым плечом синеглазая девушка. Даймоны у меня сейчас в избытке. Гораздо сложнее было выбрать фасон. Угу, поддержала Илья, почесав одной одетой в белый носочек ступней, а другую. Свадебное платье с кружевами на Сейбер красиво смотрится, но совершенно не подходит для повседневной носки. А кто придумал черный мужской костюм? Я, не стала отпираться девочка. Мама наряжала так Сейбер в прошлой войне, вот и я предложила. Мама, непонятных моментов становилось все больше. «Ну да, я разве не говорила, мои мама и папа участвовали в прошлой войне. Эмия Кирицугу был мастером Сейбер, а Айрис Филь фон Эйнсберн ему помогала. Мне тогда было 8, и пока они не отправились в Фуюки, Сейбер со мной даже играла несколько раз. А, это было что-то новенькое, но, в общем-то, не слишком удивительное, скорее даже чего-то такого следовало ожидать. Да и слова Сефирота о странных взглядах Сейбер при упоминании материи Ильи теперь становились на свои места. Есть еще что-нибудь важное, чего я не знаю о семейных и прочих связях внутри нашей компании?» Так и не найдя слов для комментирования прозвучавшего откровения, Рин решила вообще его не комментировать, а перейти к чему-то более насущному. Девочка в ответ пожала плечами, если и зная что-то, то не испытывая желания этим поделиться. Медея тоже промолчала, увлеченная застывшей парочкой. Тасака тяжело вздохнула. В мыслях не кстати всплыло, что понежиться в ванне она вчера так и не смогла. К этому добавилось ощущение, что за день плечи неприятно отяжелели, а вдоволь поспать ей не удавалось уже неделю. Но самым главным мотивом раздосадованных мыслей были вопросы о том, как так получилось, что она стала директором детского сада и почему ее никто не предупредил, что могущественные сущности такие беспомощные. Сейбер, собрав волю в кулак, Рин опустила школьный портфель на пол и повернулась к мечнице. «Скажи ему уже, да то вы так до утра просидите. Он же тебя не замуж позвал, а просто обещал обожающе пялиться на официальной основе, ничем не отличается от того, что он делал раньше», — покачала головой Рин, пряча лицо в ладони. «Я», — блондинка сделала морг, — «не могу». «Почему?» — выглянув одним глазом из-за пальцев, переспросила волшебница. «Рыцарь может объявлять дамой сердца кого угодно, но, Рин», — девушка отмерла и, бросив полный ужаса взгляд на руку Сефирота поверх своей ладони, подняла искаженное в панике лицо к хозяйке дома. «Не подхожу на роль дамы сердца». «Почему?» — эхом повторила саму себя школьница. «Мне нельзя». Взволнованная Сейбер подалась к ней, но застыла, когда потребовалось выдергивать руку из захвата. «В смысле? Ну, то есть, это неправильно», — зачастила мечница, глядя только на нее. «Меня, я, Н, невозможно. Рин, скажи ему, так не положено. Я же, он, а как, но, я, Рин, помоги». В последнем призыве было столько мольбы и надежды, что Тасака невольно опешила. Да и вообще видеть Сейбер в таком состоянии было чем-то сюрреалистичным. «Погоди», — мотнула головой чародейка, в голове которой все перемешалось. «Думала, тебе нравится Сефирот». «Что не так?» «Нравится», — без тени сомнения подтвердила, казалось бы, безосновательное обвинение блондинка, заставляя вытянуться лица слушателей. «Но меня никто никогда не делал дамой сердца. Мне нельзя, я же рыцарь. И, это нехорошо, не положено. Я не смогу». Рин скосила взгляд на Сефирота. «Боюсь, если раньше у тебя еще был шанс, то теперь, без шансов. Решено», — на корню прервал возможную попытку ответа, вклинившийся в диалог бархатистый голос Сефирота. «С этого дня ты моя дама сердца, и это не обсуждается». Под обожающим взглядом серо-голубых глаз, блондинка налилась краской и медленно-медленно втянула голову в плечи, с таким усердием при этом избегая смотреть на мужчину, что каким-то мистическим образом точно знала, как меняется его выражение лица по мере прогрессирующего смущения. Как Рин это определила, она сказать затруднялась, просто каждый новый миллиметр в ширине улыбки Сефирота, с точностью до миллисекунды, сопровождался сантиметром, только уже оставляемым за собой движущейся вниз светлой макушкой. «Вот что ты с ней сделал», — укоризненно пробормотала Тасака, ощущая поднимающее в груди острое чувство зависти к кому-то. Она этого не знала, точно не знала, честное-пречестное. «Ох, Рин, не спрашивай, для меня это тоже первый раз», — поднялся с колен парень и, с подчеркнутой задержкой, отпустил руку Сейбер на свободу. «Так подчеркнутый, что, пожалуй, лучше бы не отпускал. Да ты вгоняешь девушек в краску по 7 раз на дню», — обхватив руками предплечья, недовольно проворчала, по ее личному, а значит, самому верному мнению, самая пострадавшая от этого девушка. «Это совершенно разные вещи», — беззвучно хмыкнул чародей с серебряными волосами. «Поверь, я знал многих прекрасных девушек, даже одну идеальную темную леди встречал, которая читала меня как открытую книгу, даром что была на 2 года тебя младше, а я уже был тем, кто я есть». Сефирот прямо посмотрел на нее, и в его взгляде отразилось какое-то воспоминание, вызвавшее теплую улыбку на губах. «Вас, кстати, очень похожие глаза», — А когда ты что-то задумала и все идет по плану, то даже мимикой на нее похоже, неожиданно выдал странный и смущающий комплимент этот несносный дурак. Однако, продолжил он, поворачиваясь обратно к Сейбер, еще никогда не встречал светлую душу, которая бы настолько сильно мне нравилась. Это, знаешь ли, парадоксально, ибо в силу диаметрально противоположного мироощущения, мы должны друг друга на дух не переносить, или хотя бы испытывать что-то вроде зубной боли, каждый раз, когда другой открывает рот. Тем не менее, что бы Сейбер ни делала, меня все время тянет расплыться лужицей кавая. Я даже на милых маленьких девочек, способных устроить форменную резню, так не реагирую, а я очень люблю милых маленьких девочек, способных устроить форменную резню. От этих откровений не слишком-то и большая девочка с пшеничного цвета волосами окончательно сжалась на диване, очевидно думая сейчас только о том, как бы оказаться отсюда как можно дальше. Ладно, все, Сефирот тоже это заметил и поднял руки в защитном жесте, неуловимо меняя тембр голоса, так, что висящее в помещении настроение сразу пошло трещинами. «Прости, Сейбер, я переборщил». «У-ха!» Невнятно донеслось снизу, вместе с коротким кивком макушки. «Эх!» Мужчина с явным трудом оторвал от этой картины глаза и старательно принялся массировать переносицу. «Кстати, он взглянул на Рин, где наш бравый рыжий герой и твоя сестра?» Успокаивают Фуджимуру Сенси, вздохнув, в очередной раз пытаясь смириться с окружающим ее безумием, ответила Тасака. Она уже узнала, что дом-то уничтожен и развела панику. Пока шли уроки было еще ничего, но потом она устроила целое представление прямо в коридоре, информацию о том, что такое поведение возможно было связано с тем, что Шира и Сакура два последних урока прогуляли, сидя на крыше по ее наущению, Рин решила не озвучивать, как незначительную. Эмия-кун пытался ее привести в чувство, но это было надолго, так что я не стала ждать и вернулась к вам. Лицо ее партнера стало каким-то нехорошим. Он точно знал что-то такое, чего не знала она, но это было важно. Что? Подтолкнула Сефирота, ведомая возникшим предчувствием девушка. Ты же в курсе, что Тайга, внучка главы местного отделения Якудзы, которая считает отца широматерым киллером и дико переживает о том, что мы хотим втянуть Эмию-куна в криминал. С предупредительной мягкостью поинтересовался этот, чокнутый любитель ушек. Интересно, откуда бы я это знала? Язвительно отозвалась Рин, очень желая в кого-нибудь запустить гандром. Действительно, как будто даже искренне озадачился Серебряноволосый. И, поторопила его Тасака, что ты собираешься делать? Ну, волноваться пока не о чем, хотя ладно, сейчас, поймав вновь ставший привычно собранным взгляд, поднявший лицо от колен, Сейбер, мужчина прикрыл глаза и сосредоточился. Ну, когда истекла уже вторая минута и Сефирот вдруг открыл глаза, с нетерпением спросила Рин. У меня две новости, хорошая и плохая. Руки Тасаки сами собой уперлись в бока. Скорее абсурдная и дайте мне поплакать. Мы все во внимании, спиной чувствуя согласные кивки Медеи и Ильи, а также видя перед собой застывшую в напряженной позе Сейбер, озвучила девушка. Ну, во-первых, Шира и Сакуру похитила Якудза, сообщил мужчина, отслеживая их реакцию. Ага, ну этого Рин уже и так ожидала, так что в некотором смысле испытала облегчение. Давай дальше. Они сейчас пьют чай с мармеладом и гадают, как бы поделикатнее успокоить правящую семью местной мафии, что, тихо паникуя, квохчет вокруг них, не зная, как уберечь и защитить. Сефирот перевел многозначительный взгляд на успевшую сесть на диване мелкую Айнцберн. Горничные нашей малышки Ильи, оказывается, еще днем успели упаковать в какую-то мусорку бригаду лучших бойцов клана, которые приходили поговорить с нами по душам. Даже сортировку провели, кого-то определив шкафом, а кто-то – биологическим мусором. Я об этом ничего не знаю. Под четырьмя скрестившимися на ней взглядами, поспешила откреститься девочка. Что за сортировка? Как я понимаю, в один контейнер вся бригада не поместилась, вот их и распихали по разным емкостям, охотно пояснил мужчина. Минутку. Тасака только сейчас заметила, что чего-то не хватает и всем телом развернулась к спевшейся парочке на диване. Вы двое сидели здесь и два часа наблюдали, чем закончится ваша проказа по сведению Сефирота Сейбер. Неправда. Еще громче воскликнула Илья Эсфиль. Не держи меня за дуру, Айнцберн. Вспылила Рин и резко ткнула пальцем в сторону слуги, который совсем не слуга. Любой, кто пообщается с ним больше одного дня, поймет, что он, ушибленный на всю голову фетишист. И ты мне хочешь сказать, что, зная это, вы одевали Сейбер в костюм стереотипного киношного киллера случайно? Не знаю, о чем думала ты, но пока Стер еще в доме Шира, было видно, что она чего-нибудь такое сделает. Я хотела платье. Порозовев щеками и забегав глазками, попыталась оправдаться увлеченная чародейка из прошлого. Да как божий день ясно, чего вы обе хотели. Притопнула ногой все сильнее распаляющаяся тосака. Сейчас не об этом. Если вы были здесь, то где в это время были Эдельфельд и Арчер? И чем они заняты сейчас? Они отправились на прогулку. Это было еще до полудня, что-то явно не договаривая, поведала Медея. Хаэм, фыркнула на это Илья, задирая нос. Эта сарделька головая дылда использовала свое положение мастера и утащила братика Арчера на свидание в город. А я не могла пойти с ними, потому что я порядочная военнопленная и не могу покидать дом. Весь вид мелкой Эйнцберн буквально кричал о том, как она этим раздосадована. Свидание, Рин натурально начал подергиваться глаз. С одной стороны, то, что эта Эдельфельд держится подальше от Шира, не могло не радовать, Сакуре меньше проблем, но с другой, Арчер это же и есть Шира. Как наблюдатель от магов, Лувия решила нанести визит наблюдателю от церкви и уточнить ряд деталей, натягивая капюшон, пояснила Кастер. Кажется, она что-то знает о бывшем мастере Лансера, и это что-то вызывает у нее вопросы. Сефирот, раздался за спиной Рин голос Сейбер. Вновь абсолютно спокойный и привычный голос Сейбер. Нам нужно спасти Шира, наполовину утвердительно и наполовину вопросительно произнесла блондинка. Я бы не сказал, что ему сейчас что-то угрожает, отозвался мужчина. В смысле, это, конечно, будет для него испытанием, которое или закалит его характер, или сделает зайкой, но мы тут все равно ничем не поможем. Ты думаешь, уверен, Сефирот сложил руки на груди. Мы с тобой, разумеется, можем заявиться туда и построить всех в линии шеренги, но от этого станет только хуже. Да и Шира слезно умолял, чтобы мы не пытались делать ничего такого. На мой взгляд, он несколько переоценивает свои силы. Но, ладно уж, думаю, ничего плохого не случится, если они поужинают в гостях, а ночью я их спокойно украду. Почти беззвучно выдала нотку озадаченного неудовольствия Сейбер, задумчиво опуская глаза к полу. Хотя, ты права, озадаченность появилась и на лице мужчины. Как-то это все очень вовремя, именно тогда, когда ты собралась делать заявление за ужином. Зуб даю, здесь не обошлось без концептуального воздействия ауры Аиша, сам себе кивнул маг. Сефирот. Напоминание об этой безумной теории резко качнуло и так не самое высокое настроение Рин вниз, заставляя поспешно начать массировать глаза. Прости, на душу девушки опустилось отчетливо чужое чувство вины и ощущение извинения за то, что доставляет ей неудобство. Один раз, случайность, два, совпадение, три, тенденция, а у нас уже на второй десяток пошло. Поверь, мне это неприятно не меньше твоего. К теплому сочувствию и мягкой просьбе о прощении добавилась нотка тоскливой муки. Верю, вздохнула волшебница, просто не в силах сердиться на этого несносного фетишиста, особенно после того, как он в очередной раз использовал этот бесчестный прием с передачей ей своих эмоций. После такого не то что сердиться было невозможно, но и удержать жар, подступающий к щекам, становилось проблемой. Если можешь, спроси у Эми телефон Фуджимура Синси, попробуй решить это без вооруженных нападений на дом босса Якудзы. Еще раз вздохнула Рин и развернулась обратно к коридору. Стационарный телефонный аппарат был там, то же место, Сефирот. Добрый вечер, Фуджимура Синси, с четко выверенными нотками усталости, вежливо поздоровалась Рин. Пожалуйста, отпустите мою сестру и Эмию Куна на ужин. Не знаю, что вам наплел мой дядя, но никто не собирается втравливать их в криминал. Пожалуйста, у меня была очень тяжелая неделя, полная совершенно диких событий, хотя бы вы не усложняйте. Нет. Панический вопль на том конце ознаменовал бросок трубки. Рин закрыла глаза. Рин глубоко вдохнула. Рин медленно выдохнула. Рин аккуратно положила трубку. Сефирот, Рин прямо посмотрела на меня, и взгляд у нее был как у Эльзы перед бедламом в гильдии. Делай что хочешь, но чтобы моя сестра была дома к ужину. Вот теперь ты говоришь, как истинная темная леди. Не смог не обрадоваться я. Не то чтобы Дафна так хоть когда-то говорила, но комплимент сам рвался с губ. Только, пожалуйста, без трупов и сломанных конечностей, тут же поправилась девочка-волшебница. Разумеется, мягко и успокаивающе приобнимаю школьницу за плечо. Мы будем деликатны и предупредительны. Мы, вырываться девушка и не подумала, Зато включила режим подозреваки. Как я могу не взять на такое дело Сейбер, тем более, когда она уже так удачно одета? Указываю улыбающимся взглядом на безмолвно стоявшую в паре метров от нас блондинку. Тасака тщательно рассмотрела предоставленный аргумент. Хотя, почему меня должно волновать душевное здоровье якудзы? Сама у себя резко вопросила Рин, качая головой. Правильный подход, хвалю девочку. Угу, кивнула она в ответ, прикрыв глаза и изобразив на лице нечто вроде довольства похвалой. Можешь уже отпустить мое плечо, как бы между делом, разрешила эта хитрюга. Безропотно выполняю тщательно замаскированную смущенную просьбу, возможно, кого-то ее лицо бы и обмануло, но точно не эмпата. Впрочем, за самообладание тут все равно хвалю и восхищаюсь. Будем минут через 10, пройдя к Сейбер, кладу руку уже ей на плечо. Постараюсь ограничиться вежливыми объяснениями. Телепортация, каха. Едва мы вышли из прыжка, Сейбер вздрогнула и скривилась, как от секундной зубной боли. Лишь на миг, но хватило, чтобы заметить. Проклятие, совсем забыл. Прыжки ночного змея проходят пусть и не через ад, но довольно близкое по спектральному наполнению измерение, своеобразную грязную тень мира для светлого духа, каким была Сейбер, это должно было быть не слишком приятно. Прости, вливаю в нее немного чистой маны жизни, не подумал, что этот способ перемещения может быть для тебя неприятен. Все в порядке. При получении энергии лицо девушки и впрямь разгладилось, избавляясь от последних следов недавнего дискомфорта. Мы, тут она огляделась и посмотрел под ноги, висим в воздухе, да, я умею летать, да и ты совсем легенькая, сам смотрю вниз, на крышу красивого особняка в традиционном японском стиле, очень похожего по планировке на тот, где жил Эмия. Прыгал я немного в сторону от меток на Широ и Сакуре, метров на 20 вверх. Люди, как правило, не смотрит в небо, а мне много и не надо, чтобы накрыть нас невидимостью, в дом же можно было попасть и позже. Я чувствую Широ, не став развивать прошлую тему, сообщила мечница и указала рукой на центральное здание, он вон там. Угу, подтверждаю верность ее чувств, но, если не возражаешь, предлагаю сперва осмотреться, да и послушать, что они говорят, будет интересно. И кстати, сделаешь мне небольшое одолжение? Какое? Зеленые глаза с вопросом повернулись к моему лицу. Сейчас, только найдем кухню. Резиденция главы группы Фуджимура. Нет. Отбросив мобильный телефон, как мерзкую гадюку, возвестила на все помещение тайга. Она уже все знает. Кто? Не понял глава семьи, отвлекаясь от попыток невзначай выяснить у молодых гостей некоторые нюансы происходящего. Тасака Рин. Это была она. Она знает, что Широ-кун и Сакура-тян у нас. Что она говорила? Подобрался престарелый мужчина, сверля внучку сдержанным и цепким взглядом, что просит отпустить их на ужин и чтобы я не усложняла. Что еще? Что они как-то узнали, что мы о них знаем. Спокойнее, Фуджинэ, все не так, как ты думаешь, попытался в очередной раз за день как-то утихомирить разошедшуюся девушку Эмия. Сэмпай говорит правду, поддержала его Сакура. Вам не о чем волноваться, Фуджимура-сенси. Рин не желает нам ничего плохого, а ее дядя. Тайга в один шаг преодолела расстояние до подростков и схватила за грудки Широ, начав его встряхивать. Вы видели его, как он ходит, как двигается, и его племянница такая же. Они опасны. Сейбер, не его племянница, вообще-то, стоически перенося излияние женских чувств и жалобное потрескивание ворота, пробормотал в бок парень. Они просто коллеги. В некотором смысле, я знала, еще сильнее возбудилась учительница, последствия чего мгновенно ощутила на себе шея подростка, чья частота колебаний резко подросла. Белые демоны с запада, что нам делать, что делать, Широ? Для начала прекрати рвать на нашем госте одежду, Тайгатян, вроде бы и шутливо, но с остальными нотками попросил глава семьи. Ой, женщина смутилась и, подавленно поправив ворот на школьнике, отсела на свое место. Фуджимура Дона, вежливо и немного устало, попытался в очередной раз разрешить ситуацию Эмия. Понимаю, что в это сложно поверить, но нам действительно лучше вернуться в дом Тасаки. Поверьте, так будет лучше для всех. Широ-кун, ты не понимаешь. Вновь начало заводится тигрица. Я все понимаю, рыкнул в ответ нахохлившийся парень. Это вы не понимаете, но я не могу объяснить. Просто поверьте мне, Райга-сан. Нам с Сакурой-тян ничего не угрожает. МФ, покивала Сакура, синхронно выдыхая воздух носиком. Видишь ли, Широ-кун, все дело в том, Подбирая слова, начал отвечать глава группы Фуджимура. Как, хыс, прервало начало речи главы мафии смачное потягивание жидкости слева от него. Прошу прощения, вы не обращайте на меня внимания, говорите, я тут просто слушаю и пью чай. Кстати, у вас очень вкусный чай, ответил одетый во все черное мужчина со странным оттенком седины в длинных волосах, вольготно развалившись на подушке для сидения и потягивая хозяйский чай. Судя по всему, он чувствовал себя совершенно непринужденно и свободно в доме якудзы, а самое главное, никто из присутствующих вообще не заметил, как тот вошел и сел, пока тот сам не привлек к себе внимание. Ик, Фуджимура-младшая с места отпрыгнула метра на три, спиной вперед. Нурарихён, зачем же так грубо? Сделав еще один глоток, с укором глянул на учительницу гость. Все еще льщу себе, что моя любовь к прекрасным девушкам, это только начало жизни, а не то, что принято называть седина, в бороду, без, в ребро. Вы о чем? Не понял Эмия, у которого от появления Сефирота все внутри зазвенело натянутой пружиной. Плохо не знать мифологию собственной страны, Широкун. Нурарихён, ваш местный барабашка, глава парада сотни демонов и все такое, мировой дед, между прочим. Как я понимаю, меня приняли за него, так как он тоже любит захаживать на чай без приглашения и сам себе наливает. Кстати, добрый вечер, Тайга-сан, мужчина сделал еще один глоток. Эммайер-сан, и что же привело вас в мой дом, Вальтер-сан, если не ошибаюсь? Райга имел выдержку куда более крепкую, чем его внучка, что, впрочем, было не мудрено. О, я всего лишь пришел забрать своего ученика, сестренку моей подопечной, ну и пролить немного света на всю эту ситуацию, дабы у нас не возникало более недопонимания и горничным Илитян не приходилось таскать на себе здоровых мужиков. Вот как, прикрыл глаза якудза. Что же, я бы предложил вам чашечку чая для начала беседы, но вы уже сами ее взяли. Давайте это и ваш разграбленный холодильник считать компенсацией за беспокойство, доброжелательно улыбнулся очень напрягающий всех окружающих гость. Холодильник, с легким интересом спросила Сакура. Да, я не рискнул оставлять голодную Сейбер дома, а чтобы она не слишком на меня сердилась, уже по прибытии сделал ей бутерброд. Гость указал кивком в противоположный от себя конец комнаты. Кья, Тайга вновь отпрыгнула, заметив, что за спиной Шира успела появиться невысокая светловолосая девушка в черном мужском костюме. Холодный взгляд зеленых глаз, манера двигаться и сам стиль, все буквально кричало, что перед собравшимися предстал элитный телохранитель или убийца. Не разбавлял картину даже здоровенный бутерброд, сжимаемый в руках девушки. Сейбер не поверил своим глазам Эмия. «Я была не настолько голодна». Но он настоял, с ничего не выражающим лицом, ответила на невысказанный полностью вопрос блондинка. Поскольку спорить с ним в такой мелочи занятие непродуктивное, мне проще было согласиться, девушка перевела взгляд на бутерброд. К тому же, я не против, невозмутимо надкусила образец кулинарного искусства. Ладно, это все прекрасно и замечательно, но позвольте вернуться к причине недоумения, с улыбкой понаблюдав за тем, как его не то племянница, не то коллега жует. Встряхнулся и вернул взгляд к главе дома гость с серебряными волосами. «Вы считаете нас какими-то жуткими убийцами, что решили втянуть Широкуна в свой порочный круг криминала, насилия и прочих интересных вещей, не так ли?» «Да, и мы не позволим вам это сделать», — непреклонно прорычала Тайга, вызвав усмешку на губах Нурарихёна. «Самое забавное в этом то, что Широ сам очень хочет в это влезть, но, вам не о чем беспокоиться, он, как и ваш почтенный дед, Фуджимура-сан, до мозга костей справедливый и глубоко порядочный человек и не собирается заниматься наемными убийствами и прочим. Нет, подозрительно прищурилась молодая женщина. Нет, ответил сам Шира. Да, я попросил моей Расана тренировать и обучать меня, но эти способности мне нужны, чтобы осуществить свою мечту и стать героем справедливости. Ох, хи-хи, несмотря на ситуацию, Тайга не могла не рассмеяться, он так и не оставил эту свою детскую мечту и... Это было до невозможности мило. Ох уж эти идеалисты, беззлобно хмыкнул Майер, но смотри, Аиш, еще пара таких речей при Тайге Тян и в твоем гареме случится прибавление. Гареме. Таких подробностей о своем младшем братике она не знала. А да, наш Аиш тот еще сердцеед, концептуально, тут уж ничего не поделаешь. Скажите, Майер-сан, потянув чай, вступил в разговор глава семьи, те случаи исчезновения моих... Коллег, не ваших рук дело, моих, легко пожал плечами серебряноволосый, Нужно было заработать пару йен на карманные расходы, а, поскольку в отличие от вас, Фуджимура-сан, эти коллеги были не самыми приятными людьми, то я совместил полезное с полезным, немного почистил мир и получил при этом нужные ресурсы. Семейство Мото тоже было полезными ресурсами, спросил глава Якудза Фуюки, успев заметить, как вздрогнула и чуть сжалась подруга Шира при упоминании этой семьи. Нет, за этими ублюдками я пришел целенаправленно, но большего я не скажу, это не только моя тайна. Важно лишь то, что даже по вашим законам на забивание бамбуковыми палками заработали оба члена этого клана, озвучил гость одну из самых позорных казней, распространенных в криминальной среде Японии. Хорошо, одним жестом заставив внучку придержать язык, старик продолжил, какие ваши дальнейшие планы. Обучу Шира, раз уж обещал, удостоверюсь, что местные дегенераты из ассоциации не будут в их сторону даже дышать, а потом отправлюсь дальше. В идеале, взять бы их с собой, но я вижу, что они не захотят пойти. Ассоциация? Что еще за ассоциация? Нахмурилась тайга. Вот мы и добрались до самого интересного, улыбнулся гость. Этот мир куда сложнее, чем кажется, и магия, не просто балаганные фокусы, а реальная и очень могущественная сила. И, разумеется, существуют те, кто хочет этой силой управлять и направлять. Магия и их объединение, гость поморщился, было видно, что это объединение ему не нравится. Колдуны скрывают свою деятельность от простых смертных, по тем или иным причинам, а потому и посвященных среди этих смертных очень и очень немного. Понимаю, что слова мои звучат бредом, но, рядом с Майером возник багровый круг, заполненный какими-то рунами и символами, а из его центра торчала рукоять. Потянув за нее, мужчина достал из воздуха тяжелую жутковато выглядящую алебарду, щелкнул ногтем по лезвию, издав мелодичный звук и убрал здоровенный топор обратно. Это многое объясняет. Теперь многие неясности в отношении Кирицугу получили свое объяснение. Отношения в среде магов чем-то похожи на отношения ваших семей, вот только тех, кто придерживается хоть какого-то морального кодекса, среди них куда как меньше. И Широкун во всем этом уже увяз, констатировал глава группы Фуджимуры. С того момента, как его усыновила имя Кирицугу, кивнул его собеседник, у парня обнаружились способности к магии. «Мы можем чем-то помочь, Фуджимура Дона?» – растерянно спросил Шира, все это время неплохо изображающий детали интерьера. А вот Сакуре было все равно, она продолжала прижиматься к парню, да в полглаза наблюдать, как Сейбер кушает бутерброд. «Ты, не чужой мне человек, Широкун», – улыбнулся старик. «Так что, это он уже вопрошал гостя?» «Вряд ли», – покачал головой гость, «возможно потом, когда я поднатаскаю Шира, вы сможете рассказать ему о своей, ХМ, работе и как все устроено, это может помочь ему на том пути, что он выбрал. Ну а дальше разберетесь сами. Думаю, на сегодня достаточно, а нам пора», Рин уже волнуется и вопрошает, где мы там застряли, мужчина встал. «Спасибо за чай, Фуджимура-сан, был рад познакомиться с достойным человеком, Тайгатян, заскакивай на ужин, Эмия-кун стесняется, но я точно знаю, что он тебе всегда рад». С этими словами мужчина махнул рукой и, с чуть заметным треском, пространство разошлось, открывая черный провал. «Прошу», Шира с Сакурой спокойно шагнули в разрыв ткани мира, словно каждый день так туда-сюда ходили, или, действительно каждый день, на прощание поклонившись хозяевам, в темную арку шагнула названная Сейбер девушка, последним зашел Майер и переход исчез, словно его никогда и не было. О том, что их почтил своим вниманием маг, теперь лишь свидетельствовала пустая чашка из-под чая, оставленная им на столе.